Да и от нищеты не страдала тоже, тянул меня добавить. Вид роскошный, верно? Хенкель притормозил у парадной двери. Никогда не устаю любоваться им. Над дверью, массивный, словно позаимствованный из жилища бога Одина, красовался уменьшенный вариант герба. Дверь распахнулась, и за ней обнаружился человек в инвалидном кресле. Колени ему прикрывал плед, а у плеча стояла медсестра в форме. Медсестра показалась мне потеплее пледа, и я инстинктивно угадал, кого из них предпочел бы иметь на коленях. Да, я явно шел на поправку. Человек в коляске был крупного телосложения, с длинными светлыми волосами и бородой, какую человек прицепил бы для важного разговора с Моисеем. Нафабренные усы перерезали лицо, как крестовину у палаша. На нем была синяя замшевая куртка с роговыми пуговицами, рубашка с сложным воротником, а на шее цепочка из кусочков рога, олова и жемчужин. А на ногах дорогие черные туфли на высоком каблуке и с торчащим языком. Такие надевают, когда желают перещеголять человека в кожаных шортах. Вересковая трубка, которую он курил, издавала острый запах ванили, напоминавший запах пригоревшего мороженого. А в общем, он был похож на Альпа, дядюшку девочки Хайди. Примечание. Дядя Альп и девочка Хайди — персонажи романа Йоханны Спири «Хайди». Конец примечания. Медсестра, стоявшая в инвалидной коляске, вылитая старшая сестричка этой девочки. В розовой по колено широкой юбке в сборку, белой блузке с низким вырезом и короткими рукавчиками-фонариками, в белом хлопковом фартуке, кружевных гольфах и туфлях таких же уместных, как на ее подопечном. Я догадался, что она медсестра, потому что на блузке у нее были прикреплены часики вверх ногами, а на голове красовалась белая шапочка. Блондинка, но не солнечно сияющая или золотистая, а загадочная, таинственная, печальная. На такой можно наткнуться на полянке, когда она заблудилась в густом лесу. Чуть капризные изогнутые губы, глаза цвета лаванды. Я как мог старался не пялиться на ее грудь. Стараться-то я старался, но она будто бы пела мне, присев на скалу на реке Рейн, а я вел себя как бедный глупый моряк, зачарованный музыкой. Все женщины по натуре своей медсестры нянчатся с кем-то, заложенным у них природой. Одни больше похожи на медсестер, другие меньше. А некоторые умудряются пользоваться обликом медсестры как самой большой хитростью — Далилы. Медсестра в доме Хенкеля как раз к последнему типу принадлежала. Впрочем, на ней моя старая потрепанная армейская шинель смотрелась бы роскошным вечерним платьем. Хенкель заметил, как я облизываю губы, и ухмыльнулся, помогая мне выбраться из Мерседеса. «Я же тебе говорил, тебе это понравится». «Мне нравится, что ты оказался прав». Мы вошли, и Хенкель познакомил меня с ними. Человек в инвалидном кресле звали Эрик Груэн, а имя медсестры было Энгельбертина Цахнер. Имя ей очень подходило, ведь Энгельбертина означает «светлый ангел». Оба при виде меня оживились. Еще бы! Дом совсем не из тех, куда гость то и дело заскакивает ненароком. Разве что с парашютом кто спрыгнет. Так что, возможно, они просто обрадовались новому человеку, даже если человек довольно-таки замкнутый. Мы обменялись рукопожатиями. У Гроина рука была мягкой и влажноватой, словно он почему-то нервничал. А ладонь Энгельбертины оказалась твердой и шершавой, как наждак. Это меня удивило. И я подумал, что работа частных медсестер имеет свои неприятные стороны. Я присел на широкую и удобную тахту и испустил глубокий и блаженный выдох. Поездочка была долгой, заметил я, озираясь в огромной гостиной. Энгельбертина уже взбивала подушку у меня за спиной. И я заметил татуировку на ее левой руке, почти под мышкой. Вот, пожалуй, и объяснение, отчего руки у нее стали такими же жесткими и грубыми. Сдается мне, что разточилась она сама. Но пока что я выбросил всякие глупые мысли из головы, к тому же на кухне готовилось это вкусное, и впервые за много недель я почувствовал, что хочу есть. В дверях появилась еще одна женщина, тоже привлекательная, но не похожая на ангела, средних лет, крупная и слегка увядшая. Эту звали Райна, и она служила в доме кухаркой. «Георг Гюнтер — частный детектив», — сообщил Хенкель. «Это, наверное, очень интересная работа», — откликнулся Груэн. «Когда становится интересно, то обычно самая пора хвататься за пистолет», — сказал я. «Как любопытно человек приходит к такой работе», — поинтересовался Груэн, снова раскуривая трубку. Энгельбертине дым, похоже, не нравился. Она отгоняла его от лица ладонью. Груэн на нее никакого внимания не обращал, а я сделал мысленную пометку «не курить в доме, лучше на улице». «Раньше, до войны, я служил в Берлине», — объяснила детективом Крипо. «А вы когда-нибудь поймали убийцу?» — вступил в разговор Энгельбертина. «Обычно я отмахиваюсь от таких вопросов, но на эту женщину мне хотелось произвести впечатление. Один раз поймал душителя по фамилии Горман». «Я помню этот случай», — покивал Груэн. «Шумное было дело, но это было давно». «Знаешь, Энгельбертина, нам следует вести себя поосторожнее», — заметил Груэн. «Не то Герр Гюнтер вызнает все наши маленькие грязные секреты. Наверное, уж начал приглядываться к нам». «Не волнуйтесь», — успокоил я его. «На самом деле я никогда не был особо хорошим полицейским. У меня всегда были проблемы с начальством». «Как-то это не по-немецки, старина», — высказался Груэн. «Ну да, потому-то я угодил в госпиталь. Меня остерегли, чтобы я бросил дело, над которым работаю, но предупреждение не подействовало». «Вы, наверное, очень наблюдательный», — сказала Энгельбертина. «Тогда бы я не допустил, что меня избили», — возразил я. «Это вы верно говорите», — согласился Груэн. Они с Энгельбертиной принялись обсуждать свой любимый детективный рассказ, что стало для меня сигналом отключиться ненадолго. Детективные истории я терпеть не могу. Я оглядел окружающую обстановку, шторы в красно-белую клетку, зеленые ставни, крашеные от руки шкафчики, пушистые меховые ковры, 200-летние дубовые балки, огромный камин, картины с цветами и виноградными лозами. Это в каждом альпийском доме непременно старая упряжь. Зал огромный, но я все равно чувствовал себя здесь уютно, как ломтик хлеба в тостере. Подле ланч. Я поел с удовольствием, съел больше, чем мне казалось, я долею. Потом поспал в кресле. А проснувшись, увидел, что мы с Груэном остались одни. Похоже, он сидит тут уж некоторое время и смотрит на меня каким-то странным взглядом. Я посчитал, что ситуация требует объяснений. «Для вас, Герр Груэн, тоже требуется провести расследование?» «Нет-нет», — заверил он. «И, пожалуйста, называйте меня Эрик». Он откатил инвалидную коляску чуть назад. «У меня просто возникло чувство, будто мы уж встречались прежде. Ваше лицо кажется мне знакомым». «Уж такое, наверное, у меня лицо», — пожал плечами. И мне вспомнился американец, навестивший мой отель в Дахау. Тот тоже сказал нечто похожее. «Удачно, что я стал полицейским», — прибавил я. «Не то из моей физиономии меня вечно арестовывали бы за то, что я не совершал. Вместо кого-то другого». «Вам в Вене доводилось бывать?» — поинтересовался он. «Или в Бремене?» «В Вене, да, а в Бремене нет никогда». «Бремен. Неинтересный городишко, совсем не похож на Берлин». «В наши дни в Берлине интереснее всего», — поддержал я разговор. «Вот почему я не живу там. Слишком опасно. Если и случится новая война, то начнется она в Берлине». «Но вряд ли там опаснее, чем в Мюнхене. Для вас, я имею в виду, по словам Генриха, бандиты вас чуть не убили». «Чуть. Это да», — подтвердил я. «А где, кстати, доктор Хенкель?» В лабораторию уехал. В Партенкирхен. До обеда мы его уж точно не увидим. А может, к обеду не вернется. И когда вы тут, герр Гюнтер? Берни, пожалуйста. Он вежливо наклонил голову. Я хочу сказать, теперь уж наверняка не чувствует себя обязанным обедать со мной, как обычно. Перегнувшись, он взял мою руку и дружелюбно пожал. Я так рад, что ты здесь. Иногда мне тут бывает так одиноко. Но у тебя же есть Райна Энгельбертина. Так что не проси меня жалеть тебя. О, они обе очень милые, конечно. Не пойми меня неправильно. Если бы Энгельбертина не заботилась обо мне, я бы совсем пропал. Но для разговора мужчине нужен другой мужчина. К тому же Райна все время на кухне, держится обособленно. А из Энгельбертины собеседница не мог весь какая.